Теперь мой час. Земля передо мной почти ногою, почти уснув, темна и горяча, лежит. Она моя, моя до боли. Прекрасен мир. Как счастлив я, что мог все видеть в нем, все знать в нем в полной воле, как будто я не человек, а Бог. Танев. Часть третья. Земля. Глава первая. «Элли!» — звал меня голос. «Элли! Элли!» Я хотел откликнуться, хотел сказать, что жив, все слышу. Я, кажется, ослеп, но в остальном все хорошо. Хотел крикнуть я этому голосу. «Я сейчас встану. Не зовите так отчаянно, мне тяжело», — думал я. «Оставьте меня в покое», — молил я молча. Мне казалось тогда, что мысль моя четка. Сейчас, просматривая записи излучений мозга, я вижу, что разум мой еле мерцал. Его озаряло лишь чадное тление бесформенного бреда. Я 10 раз умирал, и 10 раз меня возвращали к жизни, пока я сам, сперва неуверенно, потом все настойчивее, не стал цепляться за нее. «Элли!» — взывал ко мне голос. «Элли! Элли!» Он не оставлял меня. В темном внешнем мире ничего не было, кроме голоса. Он и был всем этим миром, тесный, кричащий, беспокойный мир. И я, наконец, откликнулся на его призыв. Я открыл глаза. Около кровати сидели Ольга и Осима. Они всматривались в меня. «Он приходит в себя», — сказала Ольга шепотом. Я снова закрыл глаза. Я измучился, поднимая броневые плиты век. Мне надо было отдохнуть от усилия, но во мне надрывался все тот же голос. «Элли! Элли!» Я застонал. «Перестань!» — прошептал я, снова раскрывая глаза. Ольга молча плакала. Внешний мир внезапно расширился и замолк. «Друзья!» — сказал я и попытался подняться. «Лежи!» — сказала Ольга. «Тебе нельзя двигаться, Элли!» Но меня охватил страх. Я вспомнил кроваво-красную угрожающую. Мне надо было убедиться, что мы удаляемся от страшного скопления Хи в Персее. «Где мы?» — спросил я. «Сколько времени прошло от битвы?» Я услышал, что до звездных скоплений в Персее 3000 светолет, и опять впал в беспамятство. Так началось мое выздоровление.